Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь. Мы продолжаем цикл передач, посвященных разбору и толкованию книги «Откровения Иоанна Богослова». Мы разбираем то место книги, в которой говорится о снятии Агнцем поочередно семи печатей таинственной книги, которой были запечатаны, запечатлены судьбы мира, и какими знамениями это снятие печати сопровождалось. Под этим вскрытием печати, по истолкованию Андрея Кесарийского, следует понимать исполнение божественных определений Сыном Божьим, который предал себя как Агнца на заклание за грехи мира. Итак, довольно страшные места апокалипсиса, где говорится о тех бедствиях, которые произойдут с отступившим от правды Божьей человечеством, и как ангельские силы по попущению Божию будут наказывать отступивших от Бога людей, и какими знамениями и бедствиями это все будет сопровождаться. Итак, ангельские трубы, которые и возвещают людям эту опасность и наказание Божие. Да, хочу немножко уточнить, что семь печатей вначале идут, после снятия седьмой печати призываются семь ангелов, которые держат трубы, и вот эти семь ангелов начинают трубить. Первые четыре ангела, которые трубят, это суть стихийные те или иные бедствия различного рода, начиная от землетрясений, наводнений, там сказано про полынь, образ горечи, что воды были отравлены по разным причинам. И здесь, конечно, это связано и с общей человеческой деятельностью. Многие сравнивают полынь, это там, что это Чернобыль, такое есть мнение было, что когда произошла катастрофа антропогенного характера, вот очень много воды стало горькой, непригодной. То есть такая вот, такой символ, что человеческая деятельность сама по себе, она отравляет воды, и вода становится горькой, ее невозможно употреблять в пищу, ее невозможно использовать. Ну вот первые четыре трубы, они суть вот такого характера. Стихийные бедствия, это бедствия, связанные с нашей человеческой деятельностью. Ну вот пятая труба, она, конечно, не может нас не привести в содрогание. Сказано, что когда пятый ангел вострубил, он увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Вот. Вообще звезда, конечно, это символ, наверное, чего-то небесного происхождения. Может быть, это ангел, который это отворяет в данном случае бездну по разным причинам. Конечно, здесь приходится говорить о законе воздаяния, который так или иначе действует в этом мире. Закон воздаяния. Мы вот с этим законом сталкивались в книге «Бытия», например, когда Господь говорит о том, что вот пришел, чтобы Содом и Гоморру наказать, что нужно с ними, с этим городом что-то сделать. Пока там есть праведники, они удерживают вот это воздаяние и как-то способны преодолеть вот то, что притягивает к себе грех и зло людей. А грех и зло людей вот в данном случае притягивает вот этот вот того, кто выходит из бездны. Бездна, мы уже говорили, но еще немножко подчеркнем, в Библии это учение о бездне, оно постепенно трансформируется, так скажем, переходит в другое понимание. Изначально бездна это, ну, что-то такое неоформленное, если возьмем первую главу книги «Бытия», что-то такое аморфное, неоформленное еще. Хаос. Хаос просто, может быть, он такой вот еще и не против Бога. В нем нет такого явного противодействия. Он просто слепой хаос. Неупорядоченный. Неупорядоченный, да. Вот как вот в баллоне газ. Если он взрывается по разным причинам, по неосторожности, а не потому, что он злой сам по себе. Если его направить, этот хаос, он может греть и приготовить пищу, может быть. Но дальше мы видим постепенно понятие бездны трансформируется и приходит в новое понимание. Бездна становится символом, источником сатаны, источником врага Бога, это Божие. В данном случае бездна – это то место, где пребывает враг Божий. Это стихия, которая противится Богу. И в данном случае этот символический образ, вспомним, что бесы просили не посылать их в бездну, а просили послать их в свиней. То есть в бездне заключается зло, то есть его туда, оно вытесняется, туда оно заключается, чтобы оно не могло вредить человеку. Поэтому, конечно, человек своими грехами притягивает к себе тех, кто находится в бездне, вот силы зла. Они становятся вызваны как бы человеческим злом, человеческим грехом. И вот если мы немножко забежим вперед и прочитаем уже конец этой главы, 9, где сказано, что те люди, прочие же люди, не раскаивались в убийстве своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Четыре вот эти греха, убийство, чародейство, блуд и воровство, оно символизирует как бы вот князя мира сего, который действует через насилие, лишая человека вот воли, действует тем, что искажает смысл жизни через чародейство и блуд, и воровство – это всегда узурпация, это связано с властью или с какими-то материальными ценностями, когда один присваивает себе что-то другое. Вот он, образ сатанинских грехов. Через эти грехи человек привлекает к себе вот то зло, которое он вызывает, и оно начинает жить, начинает присутствовать среди людей. Здесь нельзя не вспомнить, и это образ, конечно, связан с образом Содома и Гоморры, вот дым из кладезя, как дым из большой печи. Понятно, что тоже такой же дым был, когда был поражен этот нечестивый злой город. И вот мы видим, что пятая труба символизирует уже нашествие демонических сил. Нашествие демонических сил, которые пока еще действуют вот через, тоже опять же, через какие-то стихийные бедствия. В данном случае саранча, как стихийное бедствие, через живых. Но в данном случае мы видим, что саранча с древности — это символ опустошения, символ, когда несется голод к человеку. Но в данном случае здесь еще дано ей возможность жалить, то есть что-то с ней происходит, что ей дается жалить людей, как скорпионы. Скорпион жалит, ну, сильно жалит, но не насмерть. То есть человек испытывает сильную боль. И, ну, может, конечно, умереть, но в большинстве своем укус скорпиона, ну, проходит для человека. Человек все-таки не умирает, но испытывает очень серьезные страдания, скорби. Очень сильно болеет. Идем дальше. Следующий, 6-й ангел. Вот, здесь перед этим сказан 12 стих. «Одно горе прошло, и вот идут за ним еще два горя». Вот это горе, связанное с саранчой, оно символизирует вообще любое нашествие, любое полчище, которое уничтожает людей по их грехам. А вот следующие два горя, которые связаны с трубой шестого ангела, здесь, наверное, нужно зачитать это место. Да, но прежде чем мы поговорим о шестой трубе, вот, отец Александр, можно ли эту саранчу понимать вот в каком смысле? Спаситель в Евангелии говорит об этих временах, да, вот в Евангелии от Матфея, в Малом Апокалипсисе, говорит так: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и не будет». И вот преподобный Андрей Кесарийский говорит, что бездна – это гиена, да, то есть то место, где находятся бесы и сам сатана, а прузи, или вот саранча в переводе на русский язык, это черви страстей, о которых сказал пророк: червь их не скончается. То есть вот это еще и внутреннее состояние духа людей, которых точат постоянно страсти, и они впадают в такое отчаяние вот из-за этих страстей, что им жизнь не мила, и страсти приводят вот к тому душевному ослеплению, которое в символическом виде вот изображено как помрачение солнца и воздуха. И преподобный Андрей даже говорит о пяти внешних чувствах, вот пять месяцев, да, и пять внешних чувств, через кои грех входит в душу человека, а что саранча это не вредит травам земным, но человеком только, как сказано, так это потому, что тварь освободится от тления ради нас, которому ныне рабствует. То есть вот человек виноват в том, что природа теперь находится в падшем состоянии, но природа от этой саранчи страдать не будет, будут страдать исключительно люди, которые будут наказываться по своим страстям. Ну да, безусловно, здесь грех, вот про который я вот говорил, он всегда рождает страсть в итоге. Человек, согрешая, он в своей природе человеческой вот делает особую удобосклонность к греху. Чем больше человек грешит, тем больше вот этот корень греха, который есть страсть, укореняется в его существе. И наступает такой момент, когда человек уже не может не грешить. Вот в нем вот этот корень, вот этот червь прогрыз все внутри, и человек теряет волю. Вот этот момент, конечно, очень важный, как толкование на саранчу, которая уязвляет нас и лишает жизни, прежде всего, человека. Безусловно, страсть – это есть то, за что сатана и бесы способны нами управлять. И через них человек становится управляемым, легко просчитываемым, то есть в нем теряется все человеческое, страсть убивает человека. Притом, наверное, стоит сказать, что вот за исключением глобальной войны, да, все остальные признаки этого времени, они уже исполнились, да, это распространение блуда, естественном и противоестественном смысле, это волхвование, ибо мы видим поголовное увлечение людей, власть придержащих, за редким исключением, да, вот различными мистическими учениями, гороскопами и так далее. Да, мы видим, что, в общем-то, то, о чем говорится в Апокалипсисе, уже исполняется. Но говорится здесь еще и о глобальной войне, вот, которой пока нет, но, видимо, это тоже дело времени. Почему? Потому что, если об этом повествуется, значит, когда-то это все-таки произойдет. Ну вот, да, я хотел тоже об этом сказать, что сегодня, это немножко позже, но раз уж сейчас заговорили, надо сейчас это раскрыть. Сегодня вот это убийство, чародейство, блуд и воровство, оно стало нормой. Убийство, прежде всего, это убийство младенцев. Аборт как символ убийства, он наиболее отвратителен, если вот так разбираться, кого вот все-таки страшнее всего убить. Конечно, младенца, когда вот младенца невинного совершенно, которого все впереди убивают, это просто невозможно понять, как вообще возможно это делать. Чародейство, да, сегодня действительно человек поглощен вот этим вот отношением к жизни, к миру, к культу удовольствия. Все зачарованы, все заворожены. Вот, и в искусстве даже стало такой вот подход, что необходимо человека заворожить. Если это тебя не завораживает искусство, то все. Ты уже, то есть это уже не считается искусством сегодня. А раньше-то, в древности, мы вот видим, что подлинное искусство, его необходимо проникнуть к нему, то есть приложить усилия, то есть чтобы что-то воспринять. Сегодня все наоборот, вот это вот, все это переворачивается. Ну, блуд здесь, понятно, даже говорить не о чем, особенно в наше время, в нашей стране. Ну и воровство, как вот, что оно стало нормой не просто каких-то разбойников, а нормой для государственных служащих, о чем говорится, про постоянную коррупцию со всех трибун, это, конечно, говорится прежде всего о воровстве. Коррупция как узаконенное такое, установленное, постоянное, легализованное в чем-то воровство. Вот мы видим, что вот эти четыре греха, они полностью охватили человечество в наше время. Но вернемся, наверное, к шестой трубе, это 12 стих. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и на день, и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы». «Две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные головы. У коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. И от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей». ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и они имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Вот труба шестого ангела. Здесь, конечно, образ войны. Показан образ войны, когда третья часть людей погибает. В истории было несколько таких войн, нашествий, в которых погибало очень большое количество людей. И наше Отечество испытывало это на себе. Это последняя Великая Отечественная война. Там, наверное, где-то третья часть населения и была в столкновении с фашизмом. Где-то столько и полегло наших отцов, матерей, прадедов. Вот. Это нашествие татаро-монголов. Вот. И, в принципе, таких вот войн. В то время, когда писал Иоанн Богослов, тоже было нашествие. Были парфяне, так называемые, которые соединялись, вот здесь сказано, Тигр и Евфрат, вот где-то в том месте, в той области, это были кочевники, варвары, но они объединялись с другими кочевниками и варварами, и это была единственная сила, которая противостояла Римской империи. Римская империя в то время была необычайно загнивающей, развращающей. И единственные, кто им противостояли, это вот эти парфяне. Потом, мы знаем, другие появились. Там гунны, кто еще там был, германские племена, да, которые, объединяясь вместе, вот было нашествие на Римскую империю, и большое число людей погибало. Вот здесь, конечно, мы видим, что шестой ангел, если до этого было сатанинское вот действие, это чисто демоническое, здесь уже сами люди объединяются, идут против друга и поражают друг друга. Вот шестая труба, вообще число 6 это символ такой человечества, это символ человека, число 6, символ его несовершенства, его страстной природы, природы, которая постоянно уязвляется злом, грехом, и люди из-за этого разделяются, и вот происходит различного рода убийства, различного рода война. Но, как мы видим, те, кто не умер, все равно не раскаиваются в делах рук своих. Это вопросы вызывает. Мы знаем, что вот даже в современной жизни бывает так, что человек приходит к покаянию, к Богу, к вере через горе. Когда у него что-то случается, он понимает, что человеческих сил недостаточно, чтобы спасти умирающего ребенка, чтобы спасти жену, которая попала в авиакатастрофу. И человек начинает молиться. А вот здесь, когда явно Господь наказывает уже третью часть человечества, мы видим, что люди не приходят к вере, не раскаиваются, не осознают, за что попущено Богом такое наказание. Вот как это объяснить? Это сложно объяснить. Это невозможно объяснить. В том-то и дело, что покаяние, оно требует воспитания человека. Видимо, одними бедствиями, одними страданиями часто человек не способен прийти к покаянию. Вернее, большинство людей не способны прийти к покаянию. Из-за этого происходят еще большие беды в итоге. Если бы вот после Великой Отечественной войны все-таки произошло какое-то в нашем народе обращение к церкви, к Богу, оно немножко произошло, но потом сразу все снова зажали, и снова атеистическая пропаганда стала иметь место. То совсем, конечно, другой был бы исход вот в конце 20 века у нашего Отечества, если бы смогли все наши соотечественники вернуться вот в лоно церкви, в лоно православия. Но мы видим, что вот совершилось... Война из-за неверия, из-за общего неверия народа, но тем не менее в целом народ не покаялся. Было небольшое обращение к вере, но потом еще больший откат, знаем, исторически. Вы имеете в виду времена Хрущева? Конечно, да. Ну не только Хрущева, и чуть-чуть позже даже времена застоя, когда люди потеряли в итоге смысл. И начало формироваться общество потребления. Да, в итоге начало формироваться общество потребления именно в нашей стране. Это вот время 70-х годов. Иногда все думают, что с Запада пришло. это общество потребления. Ничего подобного, оно у нас сформировалось прекрасно само по себе. И то, что сейчас мы пожинаем плоды, вот именно плоды того времени, то, что вот после таких бедствий, страданий, все равно народ не покаялся, не пришел, вот в итоге идут еще большие страдания, еще большее горе. Вот, мы переходим к 10 главе Откровения Иоанна Богослова. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком над головою его радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». Вот прежде чем перейти к седьмому ангелу, к седьмой трубе, здесь необходимо проговорить, что вот на фоне этого нарастающего беззакония, безбожия, греха, мы видим, что происходит какое-то особое откровение, и на земле тоже такое откровение тайны, которое даже нельзя проговорить вслух, потому что оно уходит корнем в вечность. Времени уже не будет. Это то время, в котором, собственно говоря, и будет жить вся церковь, все спасенные Господом, верные Ему. И вот 7 громов, это 7 таких вот откровений, которые, мы уже про это говорили, то есть голос с неба, то есть то, что должно хранить в итоге нашу историю до того, как будет совершена некоторая тайна Божия. Вот это такой образ того, что Господь все равно, несмотря на все эти бедствия, которые происходят в нашей жизни и в нашей истории, Господь имеет особый промысел в человечестве, о людях, о каждом из нас на самом деле. Здесь вот образ радуги, да, облако над головой его радуга, символ надежды, лицо его как солнце, символ света, ноги его как столпы огненные, вот это символ такого вот непреодолимости, что его невозможно никак схватить, этого ангела, невозможно его, ничто с ним невозможно сделать. Вот, и в руке его книжка раскрыта. Это образ, конечно, опять же, Священного Писания, образ Откровения Божьего. По толкованию святого Андрея Кесарийского, это действительно был ангел. Вот, читая эти строки, можно себе представить, что под видом этого ангела может пониматься сам Господь Иисус Христос. Но вот Андрей Кесарийский говорит, что это был один из серафимов, то есть вот самых высших и могущественных ангелов, который был украшен славою Господа. И стояние его на море и на земле означает владычество над стихиями земного мира. То есть вот ангелы управляют стихиями, да, об этом мы можем прочитать и в книгах Ветхого Завета. «Наводимые ангелом страх и наказание нечестивым, разбойничающим на земле и на море. А книга, которую держал он в руках, она содержала имена и деяния тех из лукавнейших, которые разбойничают или иным образом бесчинствуют на земле и убивают на море». То есть она, эта книга, вот по истолкованию святого Андрея, содержало пророчество о дальнейших судьбах мира и человечества. Но Господь запретил записывать Иоанну. Видимо, не полезно это было знать. Да, это исполнится в будущем, и люди должны сами будут это увидеть. Но некоторые истолкователи все-таки полагают, что вот эти громы – это 7 периодов в истории человечества. Первый период – это торжество христианства над язычеством. Второй – это великое переселение народов и крушение Римской империи, на месте которой возникают новые христианские государства. Третий период – это появление магометанства, мусульманской религии в 7 столетии, и крушение Византийской империи. Дальше – эпоха крестовых походов. Пятый – это падение благочестия Византии и покорение ее исламом. А в Древнем Риме, там, где возобладал дух папизма, римо-католицизма, результатом вот этого отступления является и реформация. Ну и, наконец, шестой период. Это период революции и водворения всюду социальной анархии, из которой и выйдет тот сын погибели Антихрист. Ну, а седьмой период – это уже вот то, что мы можем даже как-то, наверное, наблюдать тенденции к этому и сейчас. Это восстановление Римской, то есть Всемирной империи с Антихристом во главе и последующая кончина мира. Вот этот глобальный мир с единой властью, да, единый электронный вот такой мировой конгломерат, Евросоюз как прототип вот такого уже всеобщего, да, глобализма. Это, наверное, то, что мы уже тоже даже со своего времени в каких-то приблизительных чертах можем увидеть и улавливать. Ну вот на самом деле вот этот взгляд, который был очень актуален в конце 20 века и, может быть, в самом начале 21 века, сейчас он становится неактуальным. Сейчас во всем мире люди говорят о том, что происходит столкновение цивилизаций, и глобальному миру не быть, что есть разные центры. Вот. Здесь, конечно, мы видим, что история, может быть, делает какой-то новый виток. И об этом многие пишут, про столкновение цивилизаций разных, что вот Китай укрепляется, исламский мир укрепляется, Америка перестает иметь ту силу, которую она имеет. Вот. Но кто знает, как будет. Вот. По крайней мере, все-таки здесь все неоднозначно в данном случае, как будет идти история, и вот последние события в Египте, вот в тех странах, которые вот мусульманские, наиболее такие развитые среди вот исламского мира, они говорят о том, что все очень зыбко в нашем мире и неоднозначно, зыбко и неоднозначно. И это столкновение цивилизаций может привести к той глобальной войне, в которой вот изгорит треть народа. И... Да, вот хочется сказать, что вот наше, особенно наше время, вот сейчас наступило время, которое очень плотное. То есть события могут происходить, причем события в мировом масштабе, которые влияют на, вот как это называется, геополитические события, они могут происходить одновременно в разных концах Земли и влиять на все, что происходит вот вообще. То есть здесь невозможно никаких прогнозов сейчас сделать. Настолько вот этот хаос, стихия захватила наш мир, что как бы ни пытались аналитики прогнозировать сегодня, у них ничего не получается. Ничего не получается, потому что вот каким будет мир вот буквально через 10 лет, невозможно представить, невозможно предугадать. Куча открытий, быстрое развитие в одном месте, там, техники, технологии, вот, или наоборот разрушение в другом месте. При этом голод в каких-то странах, местах, в другом месте избыток всего. Вот настолько все зыбко, настолько все вот готово вот-вот разрушиться, что действительно вот видишь, что какой-то последний период вроде бы как наступает, такое чувство. Хотя мы знаем, что такие чувства были во многие времена. И у Иоанна Златоуста было такое чувство. И у самих апостолов. И у апостолов было, у первых христиан и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим про символический язык откровения Иоанна Богослова, здесь нужно помнить, что эти все толкования, они лишь нам должны помочь укрепиться в вере сегодня. То есть большинство образов откровения, они все-таки имеют такой еще вневременной характер. Отец Александр, вот есть еще одни загадочные слова. Ангел, подняв руку свою, клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. То есть, видимо, прекратится обычное круговращение вот этого нашего стихийного мира, и не будет времени, измеряемого солнцем, а наступит вечность. Да, и вот ангел еще удивительные слова, клянется живущим во веки веков. То есть, вот клятва здесь самим Богом из уст этого ангела происходит. Как вот это можно понять православному человеку, что стихийное вот это круговращение времени перейдет в вечность? Ну, это не знаю, это тайна. Дальше сказано, вот я чуть-чуть, наверное, зачитаю чуть-чуть дальше. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, вот в то время, когда времени уже не будет, и возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И вот эта тайна Божия, это то, что невозможно раскрыть. Вот, может быть, и то, что было сокрыто и сказано, не пиши сего, как это происходит, как это произойдет, вот это невозможно описать об этом. Но после седьмой трубы, видимо, наступит вот второе пришествие, да, уже? Да, апостол Павел говорит, при последней трубе, в послании, по-моему, Фессалоникийцам, он тоже упоминает про последнюю трубу. Вот, наверное, в следующий раз мы тоже его привлечем, когда будем говорить про последнюю трубу. Вот, именно толкование апостола Павла, что мы будем восхищены Богом для встречи с Ним. Зачитаем это место, потому что оно является вот последняя труба, в которой совершается тайна Божия, тайна Божьего спасения. Вслед за тем святой Иоанн по повелению голоса с неба подошел к ангелу, и ангел дал ему проглотить книжицу, которую держал раскрытой в своей руке. «Да и бе во устех моих, яко мед сладок, и игда с недохью горька бяшего чреве моем». Так мы в славянском тексте можем прочитать. Вот о чем же здесь говорится? Почему эта книга, с одной стороны, как мед сладко, а с другой стороны, когда попадает во чрево, становится горькой? Вот здесь у пророка Иезекииля тоже этот образ. «Сын человеческий, съешь передо мной, съешь этот свиток», то есть книга. Вот, «тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое, исполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе, и я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Он сказал мне: сын человеческий, встань, иди к дому Израилю, и говори им моими речами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Ну и так далее. Вот здесь понятен образ становится, который приводит Иоанн Богослов, что свиток – это сладость, это то, что мы принимаем, когда Спасителя в свое сердце. Это действительно вначале очень сладко и радостно. Но когда мы начинаем служить вместе со Христом, вот эта горечь – это крест, несение креста, несение страданий. Вот этот образ, который взят еще из книги пророка Иезекииля. И здесь, конечно, нужно понимать, что каждый, кто хочет служить Господу и вкушает вот эту сладость сначала, действительно дает Господь сладость, необычайную сладость при первых встречах с Ним. Вот. Но нужно понимать, что эта сладость, вот, она как вот призывает человека, но в итоге-то мы знаем, что, чтобы достичь подлинного спасения, необходимо перейти через борьбу со страстями, со скорбями, терпение своих немощей. Любовь к ближнему часто бывает горькой. Мы любим, а ближний нас огорчает. Вот этот момент, конечно, здесь Господь говорит о некотором вот таком вот подходе, что в христианстве, в православной вере нашей, она не является такой идиллической, такой вот все время улыбающийся, как у протестантов. Вот. Уж не, конечно, не у всех, может быть, но у них есть такой вот подход, что вот особенно на американской почве, что если ты с Господом, все у тебя хорошо, все окей, все как бы всегда улыбка лучезарная. Успех в жизни – это признак благословения Божия, да? Да, вот этот протестантский дух, про который писал один социолог, здесь сказано о другом. Здесь так вот честно и откровенно сказано. Ты вкушаешь, тебе сладко, да, действительно сладко спасение. Ты предчувствуешь это спасение, но его необходимо заслужить как бы через служение Богу и ближнему. А это связано с той или иной горечью, особенно когда мы вкушаем любовь к ближнему, когда мы творим любовь к ближнему. Она не может не быть без вот этой горечи. И в любом случае вспоминаются слова Ветхого Завета о том, кто умножает познание, тот умножает скорбь, ибо тот, кто познает этот мир, познает самого себя, да, а как говорили древние отцы, человек тот, кто познал самого себя, то есть бездну своих грехопадений, глубину своих страстных желаний, да, и похоти души. И вот кто это познает, тот видит, насколько глубоко в мире, во грехе погряз мир. И изучающим апокалипсис, наверное, с этой точки зрения менее страшно. Почему? Потому что на самом деле о том, о чем говорится здесь, в истории говорилось уже много. И в Евангелии говорилось много о том, что сатана, князь мира сего, который дерзал искушать даже самого Господа, и как вот эта порча, этот вот такой рак духовный в истории над миром осуществляется, это и показано было Иоанном Богословом. Но, как мы видим, апокалипсис – это такая книга, которая может быть истолковано только в контексте всего Писания, и образы, которые взяты Иоанном Богословом, которые показаны, открыты Господом, они на самом деле пронизывают все Писание, и Ветхий, и Новый Завет. Да, совершенно верно. Здесь мы, наверное, можем сделать точку. Вот. И в следующий раз уже будем говорить о тайне, которая совершается, о тайне Божией, которая совершается при последней трубе, чтобы нам как-то дальше открывать премудрость вот в этой удивительной книге. Итак, дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами до следующей субботы. В следующую нашу встречу мы будем разбирать 11 главу книги Откровения и говорить о пророчествах, о храме, о патриархе Енохе и пророке Илии и о трубном гласе седьмого ангела. В нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.